Глава 25. Несмотря на похищение одной из участниц, отбор продолжался. Императрица настаивала на необходимости сохранить лицо, а пропавшая девушка объявит, что она отправилась домой и не оправдала ожиданий. Можно подумать, такого не случалось прежде. Размешивая сахар в кофе, равнодушно заметила Алисия. «Помнится, вы сами спешно выставили одну недостойную особу». Обе левретки возлежали неподалеку от хозяйки на шелковых подушках. Глупые дрожащие твари. Хотелось ухватить их за инкрустированные бриллиантами ошейники и вышвырнуть вон. Но Ленар догадывался, что дело не в собаках, а в императрице. Ее слова привели его в ярость. Назвать Ефимию недостойной, сравнить ее с той виконтессой или как там ее. Приклеенная почтительная улыбка застыла на лице первого министра, в то время как в душе бушевала буря. И еще этот пропахший нафталином и духами Алисии будуар. Прежде он понятия не имел, как ненавидит ее запах. Однако, вежливо напомнил Ленар, девушку вторично пригласил на свидание император. Это факт, о нем известно в крыле претенденток. И что же? Недоуменно перевела на него взор Алисии и поставила изящную чашечку с изображением пастушки на туалетный столик. Мой сын волен изменить свое решение в любую минуту. Девушка привлекла его внимание, но точно так же оттолкнула глупой ошибкой или непомерной гордыней. Граф порадовался, что спрятал руки за спиной. Только левретки видели, как его пальцы сжались в кулаки. Императрица не терпела постельных аудиенций, однако приняла его в будуаре за утренней чашкой кофе, которую неизменно выпивала перед завтраком. Вряд ли случайно. Что-то изменилось, раз Алисия отважилась показаться перед ним без шиньона, с папильотками в редеющих волосах и в бледно-розовом пеньюаре. Мягкий утренний свет безжалостно подчеркнул все морщины и возрастные изменения. Однако, надо отдать должное, мать Вардена смотрелась достойно. А еще уверенно. Даже слишком уверенно, из чего Ленар сделал простой вывод. Она удостоверилась в своей власти. Странно говорить такое об особе ее положения, но Алисия действительно вела себя так, будто устранила некую угрозу, и теперь могла с чистой совестью расслабиться. Все это наводило на определенные мысли. «Однако мы с вами знаем, это не так», — покачал головой граф. Его глаза впились в лицо императрицы. И странное дело, она отвела взор. Разумеется, Алисия попыталась замаскировать мимолетное смущение равнодушием. Сделала очередной неспешный глоток, но поздно. Укрепившись в смутных подозрениях, первый министр продолжил наступление. «Ваше Величество!» Он осмелился остановиться за спинкой ее кресла и наблюдал за отражением Алисии в зеркале. «Нам не нужен очередной скандал. Сами понимаете, если вдруг всплывут некие факты...» «Факты?» — недоуменно переспросила императрица и взмахнула рукой, словно отгоняла досужие домыслы. «Право, граф, на что вы намекаете? И сядьте, пожалуйста, а то у меня заболит шея». Ленар почтительно склонил голову, пряча довольную улыбку. Он сумел пошатнуть душевное равновесие противницы. Не зря Алисия стремится избежать близкого контакта. Когда собеседник далеко, не дышит тебе в спину, проще контролировать свои слова и эмоции. «Да-да, присядьте», — уже другим, благожелательным, даже заботливым тоном повторила Алисия. «Мы не на официальном приеме. Вон там, рядом с великаном». Она предлагала ему устроиться подле собак. Алисия в своем репертуаре. Императрица всегда недолюбливала Ленара. Предпочла бы, чтобы сын секретничал с ней и не водил дружбу с каким-то графом. Для нее подданный расходный материал, средство исполнения воли, не более. Но если Алисия рассчитывала на возмущение, она просчиталась. Ленар спокойно скинул на пол одну из подушек и устроился между подлокотником и подрагивавшим от постоянного нервного напряжения великаном. Даже потрепал его по голове, словно любимого питомца. Персиваль, вторая левретка, видимо, испугавшись той же участи, предпочла ретироваться под кресло хозяйки. «Они вас боятся». Алисия свесила руку и успокаивающе похлопала собаку по спине. Та мигом прилегла и затихла. Своих собак императрица любила, а сына? Совершенно напрасно. За всю свою жизнь я не причинил вреда ни единому живому существу. «А как же охота?» Губы Алисии брезгливо скривились. «Каждый из нас хоть немного охотник», — с полуулыбкой заметил граф. Императрица отвернулась. Она прекрасно понимала, о чем он. «Кстати, об охоте». В то время как Алисия постепенно теряла былую уверенность и спокойствие, первый министр, наоборот, их обретал. «Анри Жерар готовит для вас что-то грандиозное. Не желаете принять участие?» Ее Величество промолчало. Теперь Ленар видел в зеркале только часть ее лица. Но этого хватило для того, чтобы понять. Удар попал в десятку. Оставалось только разобраться в деталях, понять, какие именно факты желала бы скрыть императрица. «Хорошо. Я передам Его Величеству ваш ответ», — как ни в чем не бывало, продолжил Ленар. Однако теперь он точно знал. К Алисии необходимо присмотреться. «Уверен, часть претенденток разделяют ваше убеждение и составят вам компанию во дворце». «И на какой же день намечена охота?» Императрица неожиданно резко обернулась, заставив графа вздрогнуть. «Пока еще не решено. Спросите Его Величество». Воздух в будуаре сгустился. Еще немного, и под потолком образуются грозовые тучи. Однако, спохватившись, Алисия поспешила разрядить атмосферу. «Такова уж суть женщин», — с мнимой мягкостью заметила она и потянулась к колокольчику. «Мы ненавидим убийства, как представлю себе бедных зверушек. Но мы отвлеклись от отбора. Сыну сейчас не до него, поэтому я хотела обсудить некоторые детали с вами. Вы ведь не откажетесь от чашечки кофе?» Ленар, поколебавшись, кивнул. «Как можно, Ваше Величество? Вы не часто балуете меня своим вниманием?» Алисия не удостоила его ответом и позвонила в колокольчик. Не прошло и пары минут, как служанка вкатила столик с дымящимся кофейником и вазочкой с печеньем. «Только после вас, Ваше Величество». За предупредительностью графа скрывалось желание убедиться, что в напиток не подмешали яда. Он даже вызвался поухаживать за императрицей. Заботливо наполнил ее чашку и выбрал для нее самое симпатичное печенье. Алисия молчаливо наблюдала за его действиями, отлично понимая, что скрывалась за нежданной галантностью. «Полноте, граф!» — укоризненно заметила она, когда служанка удалилась. «Вы подозреваете меня в ужасных вещах?» «Вы даже не представляете, в каких!» — мысленно ответил Ленар. Он не спешил пить кофе, грел пальцы о тонкие фарфоровые стенки. «Итак, отбор!» Первый министр вернулся к первоначальной теме разговора. «Мы замнем исчезновение леди Феррир. Уверен, она скоро вернется. Но будет ли леди все еще пригодна для столь высокого статуса?» Покачав головой, вздохнула Алисия. «Страшно представить, что могут сотворить с бедняжкой». Мышцы на шее Ленары напряглись. Он с трудом удерживал чашку. Все внутри звенело от ярости. Императрица призналась. «Если с Ефимией упадет хотя бы волосок...» Однако не только Алисия умела угрожать. «Кто бы ни были похитители, им лучше поостеречься». Ленар усилием воли расслабил мышцы и сделал глоток ароматного напитка. Гнев Его Величества не заставит себя ждать. Чашка в пальцах императрицы дрогнула, и она поспешила поставить ее на блюдце. Неужели Алисия чего-то боится? Интересно, как бы отреагировала императрица, если бы он открыто обвинил ее в похищении Ефимии? У Ленара не было никаких доказательств. Но с каждой минутой граф убеждался. Без ее величества не обошлось. «Бедная девочка! Сколько фальшивого сострадания! Но она бы все равно не выиграла! Давайте говорить на чистоту, Ленар!» Первый министр удивленно поднял брови. Алисия едва ли не в первый раз обратилась к нему по имени. «Мы оба понимаем, кто должен стать матерью наследника престола. Вернее, какими качествами и происхождением должна обладать данная особа. Ефимия Феррирах лишена. Похитители оказали большую услугу империи, удалив ее от двора. Интерес сына к ней недопустим. В детали вдаваться не стану, но я искренне рада, что она нам больше не угрожает». «И в чем же, если не секрет, леди Феррир проигрывает остальным?» «Вы интересуетесь у маркизы Плие. Мне прекрасно известно о вашей связи», — покровительственно улыбнулась императрица. Упоминание Катарины вызывало лишь глухое раздражение. Даже ее тело, некогда предмет грез, не вызывало больше сладостного томления. «Но я не желаю бедняжке зла», — поспешила добавить Алисия. «Надеюсь, леди Феррир не пострадает. И закроем тему с похищением, поговорим лучше о фейерверке. Скоро годовщина моей коронации. Понимаю, это событие давно забыто, никто и не вспомнит». «Лиса. Она прекрасно знает, весь двор наизусть зазубрил каждый факт ее биографии». «Так вот», — продолжала императрица, чуть покачивая ногой в домашней туфле на каблучке, — «я намерена устроить маскарад. Ничто так не раскрепощает, как анонимность. Мне важно выяснить нравственные устои участниц. Окажите услугу. Увы, подобных знакомств я не вожу. Отыщите десяток симпатичных молодых людей, которые согласились бы поухаживать за кандидатками. За теми, чья репутация вызывает сомнения. Я не желаю, чтобы после свадьбы у сына выросли рога. Нужно избавиться от гулящих заранее». «Я постараюсь помочь, Ваше Величество, хотя тоже не вхож в подобные компании». Алисия кивнула и протянула руку для поцелуя. Аудиенция окончена. Ленар почтительно склонился над ней. В голове крутилось: «Я тебя выведу на чистую воду». Отчего-то граф не удивился, обнаружив среди своей почты черный конверт. Анонимное послание казалось логичным продолжением цепочки событий. Он вскрыл его. Очередная угроза гласила: «Это последнее предупреждение. Уйди сам или отправишься на плаху». Неизвестный превзошел самого себя, но между строк читалось то, что враг тщательно скрывал. Страх. Убрав лист бумаги обратно в конверт, Ленар вызвал секретаря. Хотелось проверить одно предположение. «Это доставили с прочей почтой?» Он указал на черный прямоугольник на столе. «Кто его принес?» Секретарь осторожно приблизился и двумя пальцами взялся за конверт. «Простите, милорд, но я не помню этого письма», — сокрушенно покачал головой он. «Я бы точно заметил». «Прекрасно», — широко улыбнулся Ленар. «Выходит, когда вы перебирали почту, никакого письма не было». «Разве только я его проглядел? Не надлежит найти отправителя, принять какие-то меры?» Граф покачал головой и успокоил покрывшегося пятнами в ожидании выволочки подчиненного. «Не нужно, мне он известен. Никаких поводов для беспокойства. Лучше позовите милорда Дидье. Ее Величество дала ряд распоряжений насчет отбора, мне нужно их обсудить. Иногда мне кажется, — с ироничной усмешкой пожаловался Ленар, — что я больше не первый министр, а сваха». Стоило секретарю уйти, как граф уничтожил анонимку. На время выкинув из головы Ефимию, Анри Жерар шел по следу и скоро порадует результатами. Он погрузился в водоворот обязанностей. Сначала отбор, потом записки императора, письма, прошения. Не осталось ни одной свободной минутки. Однако засевшие в голове подозрения никуда не делись. Ленар понимал, враги осторожны, даже если он открыто обвинит их, останется в дураках. Его слово против их слова. Нет, требовались доказательства. «Пора мне превратиться в вешателя», — чуть слышно прошептал первый министр и покосился на окно. День подходил к концу. Косые лучи заходящего солнца играли на подоконнике. «Я тоже умею мстить» и заработал свою должность потом и кровью. «Ну что ж», — он откинулся на спинку кресла. По губам гуляла улыбка. «Маскарад так маскарад. Я люблю игры». Никто не обратил внимания на человека в черном с пустым подносом в руках, вышедшего из покоев Ленара. Граф превратился в невидимку, в одного из многочисленных слуг, которыми полнился дворец. Пару часов назад он разговаривал с Анри Жераром и планировал выйти на главного преступника через сообщницу из числа кандидаток. Под подозрение попали две. Ленар понаблюдает за каждой и на грядущем маскараде произведет арест. Потайная комната рядом с залом Адалисок хранила много секретов. Убедившись, что за ним не следят, Ленар скользнул внутрь и запер дверь изнутри. Не зажигая свет, он пошарил рукой по гладкой штукатурке и надавил на едва заметный выступ. Стена дрогнула и отъехала в сторону. На графа повеяло затхлой прохладой. Чиркнув огнивом, он смело шагнул в зев потайного хода и мысленно развернул перед глазами план комнат крыла претенденток. Некогда Ленар через зеркало наблюдал за Ефимией. Теперь проделает то же самое с другими девушками. Он ступал максимально осторожно. Огонек свечи в его руке дрожал, готовый в любой момент погаснуть. Ну вот и первая комната, общая гостиная. Следует проверить, здесь ли нужные конкурсантки. Никто из девушек не заметил, как мигнула дама на шпалере. Прильнув к стене, Ленар через два небольших отверстия обвел взглядом комнату. Почти все в сборе. Ведут скучные девичьи разговоры. Читают, играют в настольные игры. «А вот и ты», — довольно улыбнулся граф при виде Элизабет. «И в новой компании. А где же леди Арно? Помнится, вы вечно ходили вместе». Постояв еще немного и убедившись, что дочь графа Экта увлечена беседой с Альбиной Хаскейн, первый министр двинулся дальше. «А это уже интересно». Ленар привел в действие специальный механизм и теперь без помех наблюдал через зеркало за Мирабель Арно. Она хаотично металась по комнате, собирала какие-то бумаги. Все они полетели в камин. Огонь мгновенно поглотил их, уничтожая чужие секреты. Поворошив бумаги кочергой, Мирабель выпрямилась и неожиданно бросила взгляд в зеркало. Неужели почувствовала, что за ней следят? Ну нет, девушка всего лишь проверяла, в порядке ли ее прическа. Подхватив с дивана накидку, она вызвала горничную и потребовала: «Прибери тут. Я прогуляюсь. Вернусь через полчаса. Чтобы ни соринки не осталось. В прошлый раз я обнаружила волос на одеяле. Если хочешь сохранить место, работай лучше». Кто бы мог подумать, что у этой хрупкой забитой девушки прорежется голос, да еще какой. Создавалось впечатление, будто Мирабель с детства привыкла командовать. Опять же, ее осанка, движение. За пределами своих покоев она ходила иначе. Нужно бы проследить за Тихоней. Сдается, она еще тот кладезь секретов. Зеркало в комнате Мирабель вновь стало непрозрачным, и Ленар прежним путем вернулся в комнатушку возле зала одолисок. Девушка чуть опередила его. Выйдя на лестничную площадку, он заметил промельк накидки ниже пролетом. Выходит, Мирабель спешила в парк. И то верно, где еще под покровом сумерек можно спокойно поговорить. Ленар следовал за Мирабель на некотором отдалении. Она пару раз останавливалась, оборачивалась, но граф успевал затаиться. «Глупая девчонка», — вертелась в его голове. «Ты воображала себя заговорщицей, но совершенно не разбиралась в людях. Это не твоя вина. Мирабель Арно играла безупречно, задела нужные струны. Даже я не заподозрил ее, грешил на Элизабет Сомерсби. То и ничего не стоило выманить Ефимию, чтобы якобы помириться. Слуги докладывали, между ними кошка пробежала. Интересно, по какой причине? А потом я вдруг задумался, почему леди Арно так быстро хватилась подруги? Ефимия частенько гуляла по ночам, не стоило бить тревогу до утра. С этого маленького вопроса и потянулась ниточка, которая в итоге привела первого министра в парк. Мирабель старалась держаться в тени, избегала открытых пространств. Судя по всему, она направлялась к розовой беседке. Усмехнувшись, Ленар нырнул на одну из боковых дорожек. Он знал парк как свои 5 пальцев и без труда подобрался к беседке с тылу, заняв удобную наблюдательную позицию. Сообщник Мирабель дожидался ее у ступенек. Он прятался в тени навеса, но первый министр и так догадывался, кто перед ним. Когда мужчина нетерпеливо шагнул навстречу леди Арно, граф убедился, что его предположения верны. «Доброй ночи!» Ленар смело шагнул из темноты на свет. Парочка вздрогнула и синхронно обернулась. На лицах обоих застыл страх. «Право», — смакуя момент, продолжил граф. «Мне интересно, сколько ее величество вам заплатило. И сколько посулил герцог Парский лично вам за мою опалу. Всем известно, Парские всегда выступали против союза с Гестфолом, а тут удалось бы одним ударом сразу убить 2 зайцев. И, наконец, кто скрывается под именем Мирабель Арно? Ведь если я все правильно понял, именно вы должны в итоге примерить корону, а не кто-то из ставленниц императрицы, как она наивно полагает».